Свидетельства жителей огненных деревень. Красница, Борки, Сбышин, Великая Воля. Воржи они не искали, из хаты в хату ходили. Может, ближе где искали, а нас никто. Только было такое тяжелое, страх, и спать хотелось. Знаете, на нас ветер шел, этот дым, понимаете, такое мятное, люди ж горели. Запах тяжелый был, и спать хотелось. Рассказывать вам, как все это начиналось. Ну вот, я жала на селище. Я ячмень жала, а рожь стояла, и там перебили 12 душ. А как стали они людей тех бить, я вот так легла ничком и заснула. Я не слышала, как их били. Не слышала, а ни писка того, а ни крика. А потом, когда встала я, ого, уже моя хата упала, уже и соседские. Все трещит, и свиньи пищат, и вся скотина ревет. Так я поднялась и стою. А соседка идет и говорит: чего ты тут стоишь? У нас же всех побили. А тут приезжает на лошади полицейский, который добивал. Видит, что живой добивает. Он ко мне подъехал, а я глаза приоткрыла и тихонько смотрю на него. А дети не шевелятся, спят, уснули. Я попал тогда как раз в другую группу, 24-ю. Я только помню, что до того момента был при памяти, пока скомандовали ложиться. Упал я, уже выстрелов не слышал, как по нас стреляли. Может, и уснул. Что-то получилось. Так это правда? Правда, что я здесь, и мне это не снится? Но почему я должна не здесь быть, а где-то еще? И мама, и отец со мной, и они меня любят, и нам хорошо вместе. Голоса у них добрые, утренние. Когда ничего еще не случилось сзади, никто никого не расстроил, не обидел. Это вечером отец бывает сердитый, уставший от ругани со своими строителями, и тогда мама с ним разговаривает в полголоса, очень спокойно, но все равно не так, как утром. Почему я думала? Я помню, что думала, считала. Будто мама моя умерла. Вот же она со мной, с нами, и мы все вместе. Да, война, где-то война, и там нет мамы, отца тоже нет. Я там одна, а здесь мы вместе. Все втроем, и они такие молодые, и похожие на самих себя. Отец и мама, особенно мама. И наша общая спальня, процеженный сквозь белые шторы свет, ярко-красный шелк в вырезе под одеяльник. Отец позвал: «Малышка!» Я соскользнула со своей кроватки на холодный, как стекло, крашеный пол. Меня встретили его руки и втащили на взрослую кровать, мягкую и пахнущую табаком. Я нырнула носом, лицом в скользко-холодноватый красный шелк и стала шиться под белый пододеяльник. А папина рука ищет меня там, щекочет. Мама нас утихомиривает, как маленький. Папины руки оторвали меня от одеяла земли, высоко подняли. Держит, и я больно ощущаю под его пальцами, какие у меня еще детские тонкие ребрышки. Щекотно и почему-то стыдно, но от этого еще радостнее. Мама смеется вместе с нами, но она тотчас почувствовала мой стыд и отнимает у папы меня, стаскивает с неба на одеяло. Пахнущие кремом, ночью и еще чем-то красивые руки ее не могут справиться с папинами. И у нас столько смеха, возни, рук, ног. Папа опустил меня лицом, ртом, губами на жесткую колючую грудь и тут же перекатил, как котенка, к маме. Вот твое молочное хозяйство. Мама пугается, сердится, с ума сошел, стыдит меня. А ты, большуха! Но я все равно прижалась, как притянула меня, жадно, жадно к ней прильнула и так близко услышала тихое постукивание. Тихое, потом громче, громче. Уже весь мир заполняют гулкие удары. Я снова там, у себя, под необъятным куполом маминого сердца. Уют и тревога полет и цепкая устойчивость. Что-то уже радовало его. Мальчик улыбался, слыша гулкие ровные удары. Он морщился, сжимался, когда высокий купол куда-то уносился, унося его, а удары делались оглушительными, частыми-частыми. Из материнской плоти в него заходила кровь, принося сны. Все поколения когда-либо живших людей и умерших давно существ пытались пробиться в его сны, теснились в маленьком мозгу, в каждой клетке его тельца, снова пытались вернуться туда, откуда унесла их, и все дальше уносит смерть. Сны он не видел, он их ощущал, как чье-то доброе или злое присутствие. Доброе сливалось с ровными и вечными ударами. Злое копилось, когда удары делались оглушительными, тревожно частыми. С каждым ударом вспыхивало, открывалось из конца в конец вселенная. Звук этот уносил купол вверх, держал и не позволял куполу опуститься, упасть и все увлечь за собой. Шестимесячный под живым сердцем матери лежал вместе с нею на трупах. На ручных швейцарских часах немца Лянки было 11:31 по берлинскому времени. Мама отталкивает меня от груди стыдливо, даже сердито. Отец хохочет, опять поднял на вытянутых руках. Я вижу что-то черное там, где наше большое зеркало. Длинное, как мамино новое платье, черная тряпка висит на зеркале. Господи, нет. Это неправда, что мама умерла. Папа поднимает меня, чтобы я могла ее видеть, а я не смотрю на лицо, а только на платочек в желтых пальцах, нежный, как светящийся мотылек. Потому что если увижу ее лицо, это будет правда. Господи. Какие-то женщины внизу шепотом подсказывают мне: «Поплачь, тебе надо поплакать, тебе надо». Я отвожу глаза на зеркало, на черную тряпку, и нарочно вспоминаю, как мы ходили фотографироваться, все втроем, а он спрятался под черное, тот, к кому мы пришли. Упадет черная тряпка, я все увижу, все. «Ты не бойся, ты поплачь, тебе надо поплакать». Прошло 3 минуты после выстрела доброскока. Тупика как раз посмотрел на свои кировские. Было уже 11:34 по берлинскому времени. Именно здесь женщина открыла глаза лишь на миг и увидела, унесла в себя, в спасительный сон, и это, чьи-то огромные в сапогах ноги над ней и уходящие в небо, наклонившиеся, будто падающие, нечеловеческие, большие фигуры. Слух ее зачерпнул и звук, воющий, далекий. И каратели услышали многоголосый вой в соседнем поселке. И теперь говорили об этом. О, когда мельниченковцы проснулись! Нет, там первое немецкое. Когда будет им конец? Сердито сказал, глядя в яму, голый по пояс каратель с черными в шоферских рукавицах руками, вытирая волосатый живот и подмышками сначала одним, потом другим рукавом грязной рубахи, которую он опоясан, как фартуком. Стащил и подальше от ямы к стене бросил рукавицу. Принялся стаскивать вторую, а она, длинная, тесная, не слазит с потной руки, щедро покрытой шерстью. Морщится, как от боли. И смотрит на тупигу, который в шинели стоит рядом и, склонив на бок голову, жует травинку. Черные глаза все напирают на тупигу, все больше круглеют, а тот вроде и не замечает, что вид его кому-то неприятен. «Почему не сымешь? Почему? Кто тебя заставляет?» Голый потный каратель все больше свирепеет, будто его самого пеленают в пыльное сукно тупиговой шинели. «Кто укусил вашего коцо?» — поинтересовался тупига. — «Шинел! Почему шинел?» — страдающий выкрикивал голый. — «Почему не сбросил?» Вы бы все побросали, — презрительно сказал Тупига и ткнул стволом пулемета в сторону ямы. — Во, они у вас ползают, работнички! И другие подошли, стали смотреть. Подсказали. — Проведи разок, заведи свой граммофон, распишись, как в день получки. Нехотя, с линцой, движением мастера, которого призвали исправить чужую мазню, халтуру, передвинул на груди дегтяря, взвел клацнувший затвор и стал боком к яме. Даже голову от плеча поднял, держит почти прямо. Резко передернул ремень пулемета так, чтобы ствол смотрел вниз, и сразу ударила очередь. Длинная и дымная. Как бы сопротивляясь, упрямясь, но влекомый тугой пружиной, Тупига медленно поворачивался, разворачивался на краю большой, оставшейся от картофеля, заполненной людьми ямы, и пошел по краю. Ноги его, сапоги рвали окровавленные и похожие на внутренности стебли картофеля, ступали осторожно, чтобы Тупиге не поскользнуться и не сбиться с плавного рабочего хода. Эхо, забивая паузы меж очередями, понеслось через поле, ударилось о зелено-белый березняк, бросилось в противоположную сторону, а дома поселка стало биться. А оттуда уже выползает мирное, как на пастбище, стадо коров. Тупига тянул очередь, как опытный портной, шов, твердо и плавно, внимательно вслушиваясь в работу машины. Следил, замечал, как испуганно вздрагивают и, кажется, ойкают, мертвые, словно оживающие от его работы. Сначала у стенки ямы, по краю прошелся, подчистил. Правда, кое-где неаккуратно задевая, сбивая черный и желтый песок. Затем круг поменьше взял, оставляя самый центр ямы напоследок, где, поджавшись и все равно бесстыже, на спине лежит та самая, которую привел Доброскок. Было это на самом деле? Или только показалось Тупиге, что руки еще потянулись к подолу, когда она свалилась туда? «У меня ползать не будут, не будут, не будут!» Ишь, комсомолочка бесстыжая, развалилась, как дома. С затяжечкой надо, с затяжечкой, а точку поставить на ней. На ней, сейчас, сейчас угадать, чтоб ни раньше, ни позже. Последний пяток патронов в пуль туда, в самый центр, на ней. Уже подвел гремящую очередь к лежащей в середке женщине. Уже взорвалась кровавая голова старика, который распластался у нее под спиной. Уже почти достал. И тут пулемет пусто смолк, будто и не стрелял. Лишь вонь пороховая перед лицом. «Где диски, свинья? Тебя спрашиваю!» Тупига слюной брызгал в лицо Доброскоку, а тот только моргал и не понимал. И правда, диски, наконец, вспомнил Доброскок и, повернувшись, посеменил, исчез за углом. Тупига как можно спокойнее отошел от ямы и сказал, чтоб все слышали. «Работа! Учитесь, сачки!» «Эй, Тупига!» — вдруг заорал молодой и весь в ремнях полицай. Это с ним Тупига вернулся из деревни, с ним шел за Доброскоком и женщиной. — Давай, пошли, а то барчик свернет шею тебе на другую сторону, Ферштейн, и мне посыльному заодно. — Заткнись, Одесса дурная. — А мне что, сказано, найди и тащи, живого или мертвого, нужен ему зачем-то? Вот уж на кого целого диска не пожалел бы. На ворюгу этого крикуна. Никто фамилии его не помнит. Зато клички аж две — Одесса и Сиротка. Противный голосок, скулящий и наглый. И все так изобразил, что другие смеются, им хоть палец покажи, будут скалиться. А сами на месте Тупигищ как бы заносились. Его, а не кого-то другого ищет командир роты, без него не может. Да только Тупига не из таких. Зовут, пойдет, но бежать не собирается. И даже радоваться во весь рот. «Идти надо», — раскличит гауптшарфюрер. «Но тут есть свой начальник Лянге. И хоть он всего лишь шарфюрер, но настоящий германский немец, а не такой недоделанный, как Барчик». Стоят у стенки сарая оба шарфюрера, два командира одного взвода, и тихо беседуют, не лезь же к ним. Лянге по-русски не бельмеса, но сечкарь-то русский командир, и шарфюрер слышал, что говорил сиротка, и, значит, должен объяснить немцу. Он для этого, а для чего еще, и состоит при Лянге. Помогает немцу командовать русским взводом. И еще семеро немцев, майстеры во взводе, для того, чтобы Лянге не скучал, чтобы не один был среди чужестранцев. Прежде их было только трое немцев во взводе. Теперь добавили. Стал по 7, по 10 в каждом ненемецком взводе. Это после того, как целое отделение сбежало в лес, весь караул Горбатого моста, заскучали по советам. Вот на кого дисков не пожалел бы. Замухрышка этот сечкарь никак не натешится, не нарадуется, что говорит, как настоящий немец, научился где-то студентик, так сечет, так лопочет, все патриотизм свой показывает. А Лянге слушает и не слышит, смотрит и не видит, он все ушами своими занят, просверлит ухо, и посмотрит на свой палец. Второй продырявит и тоже посмотрит. Не любит он близкой, громкой стрельбы. Уши у него попорчены паровым молотом. «Там живые были, ползали», — запоздал, объяснил Тупига в сторону немца. Чугунный он какой-то и непонятный, этот немец. Ему разрешают иметь толстые черные усы. Ни у одного немца усов нет, разве что у высших офицеров бывают маленькие, как у фюрера. Это потому, что у него заячья губа. Одна у него радость и забота. Вернется батальон в казармы, в Печерск. Каждый ищет свой способ отдохнуть. Кто посылку в Германию собирает, кто на месте меняет, загоняет салые шмотки. Транты на шнапс. А Лянге бежит к евреям. Это всем известно. Где шарфюрер Лянге? Где ж еще обнюхивать жидков? В подвале сидят. Работают евреи. Классные сапожники, аж из Польши, специально для штурмбанфюрера его знакомых держат. Лянге их из конуры не вылазит. Что он там делает? А что собака с зайцем делает? Лапки только ему и достанутся. Нюхает, пока можно. Но говорят и такое, что Лянге вовсе не с молотом паровым, а с сапожницким работал. Мастерская у него в Германии. Вот он и скучает. Не жидков, а кожу нюхать бегает. Вар, дратву. Да, придет, отнимет у Боруха работу и сам начинает головку натягивать, гвоздей в рот себе натыкает и только мучит, когда Борух его нахваливает. Какой мастер наш гершарфюрер, какой мастер! Возьми, возьми его в свою бригаду, еще и стахановцем будет. Он тебе когда-нибудь покажет, какой он мастер наш Лянге. Мирный, смирный, но это он, а не кто другой, придумал и посоветовал начальству чужестранцам давать специальные патроны, чтоб видно было, куда пуляешь. Трассирующие пули светятся, у Лянги не посочкуешь, не схитришь, будешь стрелять куда надо. Этот сапожник дело знает, хотя и слушает, не слышит, и смотрит, не видит. Но что ему надо заметить, расслышит. Тут марш, арбайтен, махнул рукой и показал куда-то туда, где Тупигу дожидается Барчик. Ага, сечкарь все-таки объяснил ему, Ишь, как старается по-ихнему, студентик, все обтрятизм свой показывает. Вошли в жито и, прокладывая каждую свою стежку, пошли к лесу. Жито реденькое и неровное, изо всех сил старается и не может закрыть желтый песочек. Чернозем белорусский. Ай, они туда же, не нравится им Германия, у которой урожаи, каких на Украине нет. Где он там, этот доброскок? Где этот бульбяник? Хорошо, хоть сумку с дисками нашел, не забыл, недобиток Кличевский. Вот, наверное, семенил ножками, когда от партизан драпали борчаковцы из своего Кличева. Наплодили сталинских бандитов в бульбянике. А теперь не нравится, когда немец всех поджаривает и правого, и виноватого. А сегодня заяц этот показал класс. Ахнул в бабу, как из пушки. Ловк ты, у Кацо прямо из-под носа. Кацо ни за что не простит ему, с лету подхватил сиротка. Только волосатый нацелился, а наш доброскок опять там стреляют возле сарая. Что они, работу тупиги поправлять решили? За сараем всех не видно, но край ямы и немец Лянги видны. Стоит, держа автомат у самых колен, брызгает короткими очередями. Он всегда так. Даст другим поработать, но последний выстрел за ним. Подойдет и побрызгает на твою работу, как собака на столбик. Бабку свою немецкую поучи писать в бутылочку. Перезаряжает автомат. Что он там рассмотрел? Или та брюхатая, на которую не хватило в диске 5 патронов, до которой не дотянул, может, ожила, снова подол поправляет. «Тупига! Скокну твоих золотых!» — орет сиротка издали. Бежит впереди собачья привычка. «Барчик мне сказал, фартфлюхтр, а к 12:30 живого или мертвого?» «Я тебе покажу мертвого». На Кировских показывал 11:50. Возле сарая больше не стреляли. Стоя над ямой, Лянги перезаряжает автомат, ладони вгоняет новый рожок. Тупига свернул к ложбинке, забитой зеленым кустарником. Густой, свежий березняк, не иначе криничка там прячется. Сиротка добежал первый и уже шарит в темной яме рукой с закатанным по локоть рукавом. Ахает. «Во, сволочь, во, холодная! Раков ловишь, убери лапу, не паскудь воду!» Тупига попил с ладони и на лицо себе плеснул, провел мокрой рукой по теплому, вытянутому телу пулемета, который сразу зачернел краской, наклонился помыть голенище, сапоги. А тут что-то больно ударило в затылок, и бах! Бах-бах! Сиротка отскочил и все еще держит свой вытянутый пистолетом палец. Ноздри короткого носа, будто двустволка, глаза круглые от дурной радости, но тут же перепугался, когда тупиго распрямился и обычно... Набок склоненная голова его стала прямо высоко, как у змеи, и яростно клацнул затвор пулемета. — Шуток не понимаешь! — взвизгнул сиротка. — Одесса дурная! — не сразу выговорил тупига. И сиротка понял, какое страшное мгновение пронеслось мимо. Мокрыми ладонями тупига провел по худым темным от шерсти щекам и пошел к лесу. А сзади тащился сиротка, скуля и ругаясь, жаловался, грозился. Думает, я ему прощу, не думай, я тебя в Могилев отправлю, я тебя плечу, если больной. До войны в Могилеве была известная психолечебница, именно с ней было связано выражение «отправить в Могилев», примечание автора.